Издательство «Кислород» и ВК-музыка представляют аудиосериал «Ребекка Ярос. Железное пламя». В предыдущих сериях только семейных драм в Базгиате не хватало. Отныне Ксейден и Вайлот видятся только по выходным. Это ужасно, ведь их драконы не могут быть в разлуке так долго. Однако приказы командования не обсуждаются. Зато у пары появилось множество тем для разговоров, потому что Ксейден пытается вернуть доверие Вайлот. С небольшой поправкой. Повелитель теней не всегда готов открывать тайны революции, зато охотно делится историями из своего прошлого. Он хочет, чтобы девушка узнала его. И в последнюю их встречу Ксейден сделал кое-что неожиданное. Написал письмо. Когда пришло время увольнительной, Вайолет собиралась улететь к Ксейдену, но майор Вариш приказал обыскать ее вещи. Не обнаружив ничего запрещенного, он сообщил, что ее ждет наказание за то, что Андарна уже дважды не явилась на летную тренировку. Серия седьмая. Жду вас обратно через 48 часов, кадет Сорингейл. И помните, поскольку ваш перехвост не явился сегодня на занятие, пока вас нет, я буду размышлять о наказании для вас. На этом все трое пошли обратно, и магические огни гасли вслед за ними один за другим. Вскоре все поле погрузилось в темноту, если не считать небольшого освещенного участка вокруг нас. Ты знал, что так будет? Я сердито воззрилась на Боди, который, присев на корточки, складывал мои вещи обратно в рюкзак. Поэтому и вызвался меня проводить. Во-первых, покушения продолжаются. На Имаджен и Эйю сегодня напали, когда они выходили с собрания третьекурсников. А во-вторых, да, мы предполагали, что тебя могут обыскать и хотели убедиться. Они могли погибнуть. Сердце испуганно заколотилось, но я поскорее постаралась запихнуть страх в тот уголок, куда я прятала все свои эмоции в этом году. Все эмоции, кроме злости. «Вы использовали меня?» Я дернула язычок молнии, застегнула рюкзак и натянула лямки на плечи. «И даже меня не предупредили! Дай угадаю, это Ксейден придумал!» Боди поморщился. «Это был эксперимент!» А ты независимая переменная. А грёбаная зависимая тогда кто? Вдали раздался звон колоколов. Тейрн. Все, полночь, вам пора. Чем дольше вы откладываете вылет, тем меньше времени останется у Тейрна из Гаэль. Вот именно. Боди, хватит обращаться со мной как с пешкой в вашей игре. Сердито начала я, распаляясь все больше. Хотите, чтобы я помогла? Просто попросите. И даже слышать не хочу про мое неумение выставлять щиты. Это еще не повод ввязывать меня в свои игры и даже не предупредить. Согласен. Я кивнула и взбежала по вытянутой лапе Тейрна. В свете луны и тусклых магических огней я легко отыскала седло. Да и вообще по спине Тейрна я могу лазать даже в полной темноте, что и доказала в Рессене. За седлом обнаружились два мешка. Каждый раза в два больше моего рюкзака. Хорошо, что меня они не обыскали. Я дважды моргнула. А мы везем. Да. А теперь залезай в седло, а то вдруг они передумают, и мне придется поджарить твоих командиров. И не сомневайся, у нас будет серьезный разговор с твоим командиром крыла о том, что тебя не предупредили. Пристроив свой рюкзак, я села в седло и пристегнула кожаные ремни. Полетели к ним. Тейрн сделал несколько шагов назад, чтобы не зацепить Боди, и взмыл в ночное небо. Его сильные крылья несли нас к линии фронта и к Сейдену. Сгаэль видела, как я на молотьбе убил кадета, который издевался над Гариком. Она уверяет, будто выбрала меня за то, что я безжалостный. Но, по-моему, я просто напоминаю ей моего дедушку. Из восстановленной переписки лейтенанта Ксейдена Риерсона и кадета Вайолет Сарингейл. Пейзаж вокруг Сэмеры был таким же суровым, как и ее гарнизон. Мы находились высоко в Эсбенских горах, в паре миль от восточной границы с Парамиэлем. Вокруг высились горные пики, покрытые снегом даже сейчас, в разгар лета. До ближайшей деревушки полчаса лету. Даже ни одного торгового поселения рядом. Да, Сэмера была на редкость уединенным местечком. «Будь осторожна», — сказал Тейрн, когда мы приземлились на поле. «Новичкам в таких местах очень трудно». И, конечно, именно сюда послали Ксейдена. «Со мной все будет в порядке. И мои щиты на месте». Но на всякий случай я проверила свою мысленную библиотеку, где училась управлять своей силой. Заметив, что из-под дверей пробиваются лишь узкие, размытые полоски света от моих связей, я зашагала веселее. Да, у меня явно уже неплохо получается. Я направлялась ко входу в гигантскую крепость. Ее темно-красная кладка четко вырисовывалась на фоне холодного синего неба. Судя по всему, форпост устроен примерно так же, как Альдебайн или Монсеррат, только был раза в два больше. Здесь располагались две роты пехотинцев, а также 18 драконов с всадниками. Я заметила, как что-то раскачивается высоко на стене, на уровне четвертого этажа. Это оказалась клетка с заключенным в нее пехотинцем. Хм, ну дела. Интересно, этот солдат провисел тут всю ночь, учитывая, что сейчас 8 утра? У меня стало пульсировать в венах все сильнее и сильнее. Я пошла по рампе к подъемным воротам, возле которых стояли двое часовых. Мимо протопал отряд, видимо, направлявшийся на утренний обход. «Это из-за чар». «В Монсеррате они так сильно не ощущались». «Здесь чары сильнее. К тому же у тебя уже манифестировалась печать, и ты теперь лучше будешь ощущать чары». Я почувствовала напряжение в его тоне. Оглянулась через плечо и увидела, что пехотинцы опасливо обходят Тейрна по краю поля. «Тут меня защищать вовсе не обязательно», — сказала я, поднявшись на рампу. «Это же форпост. Я в безопасности». «По ту сторону гор, в миле от границы, заметили группу грифонов. Мне только что сообщила Сгаэль. Ты будешь в безопасности только тогда, когда окажешься за высокими стенами. Или рядом с командиром Круа». Я не стала ему напоминать, что Ксейден больше не командир моего крыла. По спине у меня пробежал холодок. «Что за грифоны? Дружественные?» «Что для тебя дружественные?» «Супер. Это не просто форпост. Это форпост на самом-самом передке». Когда я прошла мимо часовых, они, заметив мою летную форму, расправили плечи, но ничего не сказали. «Что-то не похоже, чтобы эти ребята знали о стае грифонов по ту сторону гор». «Очевидно, для них это обычное дело». «Час от часу не легче». «Вот, гляди, я за высокими стенами, а значит, в безопасности», — сказала я Тейрну, зайдя во внутренний двор крепости. «Ну, по крайней мере, тут намного прохладнее, чем в Базгиате. Хотя вряд ли мне бы понравилось здесь зимой. Да, честно говоря, и в Аретии тоже». «Если понадоблюсь, зови. Я буду неподалеку». Секунду спустя я услышала у себя за спиной шум крыльев. «Ага, конечно. Буду я его звать. Да я постараюсь полностью от него отгородиться в ближайшие 24 часа. Я уже как-то раз была свидетелем свидания Тейрна и Сгаэль, когда еще не научилась его блокировать, и больше не хочу». Я прошла мимо нескольких отрядов пехоты на построении. Отметила для себя, что госпиталь находится справа, как и в Монсеррате. Странно, но я здесь одна в черном. Где же остальные всадники? Подавив зевок, в седле особо не поспишь, я нашла вход в казармы, которые занимали всю южную часть крепости. В коридоре было сумрачно. Я прошла мимо кабинета писцов и обнаружила лестницу в самом конце коридора. Когда я поднималась по ней, у меня возникло неприятное ощущение дежавю. Дыши глубже. Это не заброшенный форпост. Там внизу не поджидают военители со стаей виверн. Просто эта крепость построена так же, как и почти все остальные, по одному и тому же проекту. Я открыла дверь на третий этаж. Вокруг ни души. Странно. По одну сторону коридора были окна, выходившие во внутренний двор. По другую — деревянные двери, расположенные на одинаковом расстоянии одна от другой. Я взялась за ручку второй двери, и сердце у меня бешено заколотилось. Дверь со скрипом отворилась. Я ощутила, как меня обдало знакомой энергией. Она волной прошла по моей коже, оставляя за собой холодок. Это я прошла сквозь чары Ксейдена и оказалась в его комнате. Внутри никого. Вот блин. Вздохнув от разочарования, я поставила рюкзак рядом с его столом. Обстановка в комнате была аскетичной. Минимум необходимой мебели. Сбоку дверь, которая, видимо, вела в соседнюю комнату. Но кое-где все же виднелись приметы того, что здесь жил Ксейден. Вот его книги на полках в шкафу у окна. Вот стойка с оружием. Она раньше стояла в его комнате в Базгиате. Вот два меча возле двери, как будто он вот-вот вернется за ними. Хоть какой-то уют этой комнате придавали только толстые черные шторы. Их всегда вешали в комнатах всадников. Это необходимость, когда ты часто отправляешься в ночные патрули. И плюшевое темно-серое покрывало на кровати. Очень большой кровати. Нет, не стоит думать об этом. Что мне делать, если Ксейдена здесь нет? Судя по оставленным мечам, он явно не на задании. Я закрыла глаза и сосредоточилась, пытаясь отыскать тень, которую можно почувствовать только если Ксейден где-то поблизости. Я ведь нашла его тогда на парапете. Значит, и сейчас смогу. Он рядом, но наверняка выставил щиты, иначе бы уже проявил себя, почувствовав, что я недалеко. Мне вдруг показалось, что связь тянет меня куда-то вниз, как будто Ксейден где-то подо мной. Выйдя из комнаты и закрыв за собой дверь, я отправилась туда, куда меня тянуло, к лестнице, и стала спускаться. Прошла мимо арки над входом на второй этаж. За ним виднелся широкий каменный холл с дверями, мимо входа на первый этаж и, наконец, оказалась на нижнем подземном этаже. Здесь лестница заканчивалась, а вместе с ней и солнечный свет. Магические огни тускло освещали два коридора в основании крепости. Оба они были не особо привлекательны. Пахло сырой землей и металлом. Из правого коридора доносились громкие крики, эхом отражаясь от стен и каменного пола. Связь потянула меня именно в эту сторону. Я подчинилась и в 20 ярдах от лестницы увидела двух охранников-пехотинцев. Заметив мою форму, они сразу пропустили меня в комнату, вырубленную в основании крепости. Я вошла и замерла. Шум тут стоял просто оглушающий. Что здесь, твою мать, происходит? С десяток всадников или больше, все в черном, стояли вдоль стен этой комнаты без окон, больше похожей на склад, чем на жилое помещение. Опираясь на деревянные поручни, всадники с интересом следили за тем, что происходит на примитивной арене, вырытой в центре. Я шагнула к поручню и оказалась между пожилым всадником с седой бородой и девушкой на пару лет старше меня. Тут я увидела, кто был внизу, и у меня чуть не остановилось сердце. Ксейден. С голым торсом. Второй всадник тоже был без рубашки. Они с Ксейденом кружили по арене друг напротив друга с поднятыми кулаками, как во время обычного боя. Но вместо привычного мата под ногами у них была утрамбованная земля, усеянная подозрительными красными и бурыми пятнами. Они были одного роста, но соперник был более массивным, как Гарик, фунтов на 20 тяжелее сухопарого, мускулистого Ксейдена. Всадник попытался ударить Ксейдена в лицо, и я вцепилась в поручень, затаив дыхание. Ксейден легко увернулся и ударил соперника в ребра. Зрители вокруг радостно зашумели и, как мне показалось, стали передавать друг другу деньги. Это не тренировка, а настоящая драка. И, судя по тому, как ударил Ксейден, он явно дерется в полсилы. «А почему они...» — начала я, обращаясь к девушке справа. Судя по знакам различия, та была в звании лейтенанта. Но не договорила, потому что в этот момент Ксейден резко втянул голову в плечи и увернулся от очередной атаки. Потом он снова ловко отпрыгнул назад, не позволяя сопернику нанести удар, и его темные глаза сверкнули. Сердце бешено колотилось у меня в груди. Какой же он все-таки быстрый! «Дерутся?» — закончила за меня девушка. «Да». Я не отрывала глаз от Ксейдена, который тем временем нанес несколько быстрых ударов сопернику по почкам. «На эти выходные только одна увольнительная», — объяснила девушка, подвинувшись ко мне. «Она досталась Джарету, но и Рирсону тоже нужна». «Они дерутся за увал?» На мгновение я перевела взгляд с Ксейдена на всадницу. У нее были короткие каштановые волосы, резкие птичьи черты лица, подбородок украшал шрам размером с отпечаток большого пальца. «Надо, возьми. Правило подполковника де Гренси. Что-то нужно, тогда дерись. Хочешь, чтобы никто это не отнял, сумей отстоять». «То есть им приходится драться за увалы? Но это же жестоко! А также несправедливо, неправильно и вообще ужасно. Разве это не вредит морали всего крыла?» «Ксейден дерется, чтобы с Гаэль смогла побыть немного с Тейрном, а он сам со мной». «Жестоко? Да нет. Они же дерутся без оружия. Без печатей. Так, на кулаках. Если где и бывают действительно жестокие драки, так это в прибрежных форпостах. Им там так скучно, что они вымещают злость друг на друге». Она подалась вперед и вскрикнула. Ксейден отразил очередной удар, а потом схватил Джарета за плечи и повалил на спину. «Проклятье! Я думала, Джаред с ним справится!» Горделивая улыбка медленно расплылась у меня на лице. «Он с ним никогда не справится!» Я покачала головой и посмотрела на Ксейдена с нежностью, а он терпеливо ждал, когда Джаред снова встанет. «Ксейден с ним просто играет!» Повернувшись, всадница оценивающе поглядела на меня. Но мне сейчас было наплевать, что она там про меня думает. Я смотрела, как Ксейден наносит быстрые, продуманные удары один за другим. «Ты ведь та самая, да?» — спросила всадница, задержав взгляд на моих волосах. «Та самая — это кто?» Ну вот, начинается. «Сестра лейтенанта Сорингейль». «Не дочь генерала Сорингейл. Не кадет, с которым вынужден возиться Ксейден из-за Тейрна. Ты знакома с моей сестрой?» «Так и быть. Она заслужила моего взгляда». «У нее охренительно мощный хук справа». Всадница провела костяшками пальцев по шраму на подбородке. «Это точно», — согласилась я и широко улыбнулась. «Видимо, ее шрам — подарок Миры». Ксейден тем временем ударил Джарета в челюсть, да так, что кости затрещали. «Судя по всему, и у Риверсона тоже». «Это правда». «Ты в нем так уверена?» Всадница снова повернулась к арене. «Ага». «Моя уверенность в Ксейдене так глубока, что больше похожа на презрение к остальным. Но до чего же он красив?» В свете магических огней четко вырисовывался каждый напряженный мускул на его груди и животе. Черты лица были резко очерчены. А когда он поворачивался спиной, видны были все 107 шрамов под печатью с Гаэль. Я любовалась им и ничего не могла с собой поделать. Его тело было произведением искусства, доведенным до смертоносного совершенства. Мне знаком каждый его дюйм, и все же я стою и смотрю на него, открыв рот, так, будто впервые увидела Ксейдена без рубашки. По идее, это не должно было меня возбудить, Но, боги, как же ловко он двигается! Какой убийственной грацией наполнен каждый его выпад! Да, я все-таки возбудилась. Мне это не на пользу. Но отрицать тоже бессмысленно. Меня с головы до пят притягивает каждая частичка Ксейдена. И не только его тело, но и вообще все в нем. Даже темные стороны его души, безжалостные, готовые уничтожить любого, кто встанет между ним и его целями. Даже эти стороны притягивают меня, как гребаное пламя мотылька. Когда я смотрела, как Ксейден передвигается по арене, играя со своим соперником, мое сердце готово было выпрыгнуть из груди. Да и сама грудь вздымалась гораздо чаще, чем при обычном дыхании. Я так соскучилась по его тренировкам с Гариком. Соскучилась по нашим с ним тренировкам, когда он раз за разом бросал меня на мат, и я ощущала на себе его мускулистое тело. Соскучилась по тем милым моментам, когда мы встречались взглядами в переполненном холле, и, конечно, по тем временам, когда Ксейден был только мой. Я любила его до боли. И сейчас не могла вспомнить, почему я лишаю себя этой любви. Всадник слева от меня что-то прокричал. Ксейден поднял голову и встретился взглядом со мной. В его глазах промелькнуло удивление, а соперник тем временем размахнулся и ударил Ксейдена в челюсть с такой силой, что у меня похолодело в животе. Я ахнула. Голова Ксейдена мотнула. «Вайлет Соренгейл!» Я понимала, что это невежливо, но я не могла даже посмотреть на нее. Невозможно было отвести взгляд от Ксейдена, который подходил к нам. Ксейден потрогал языком ранку на нижней губе, как бы оценивая, насколько все серьезно. Потом надел рубашку. Шоу закончилось. И, по идее, я должна была бы остыть, но, увы. Меня сейчас не остудило бы и ведро снега с горных вершин. От меня буквально шел пар. Боги, он сводит меня с ума. Неважно, что он меня обидел, что не доверял мне. Я не знаю даже, доверяю ли я ему сама. Но как же я его хочу. Молодец, Риарсон. Я скажу майору, чтобы он снял тебя с патруля на 48 часов. 24. Поправил Ксейден, не сводя с меня глаз. Мне нужно всего 24 часа. Остальные 24 пусть остаются у Джарета. Потому что я улечу. Как хочешь. Лейтенант утешительно похлопала Джарета по плечу, проводила его до двери и сама вышла следом. Мы остались одни. Ты рано. Сказал Ксейден, но в его взгляде читалось все, что угодно, кроме упрека. Я приподняла бровь, стараясь не обращать внимания, что у меня так и чешутся руки до него дотронуться. «А ты недоволен?» «Нет». Он медленно покачал головой. «Просто я думал, ты прилетишь ближе к полудню». «Как оказалось, Тейрн умеет летать очень быстро, когда ему не приходится иметь дело с восстанием». «Блин, почему мне вдруг стало так трудно дышать? Будто бы воздух слишком густой». Сердце у меня зашлось, когда я посмотрела на губы Ксейдена. Он уже убивал за меня. Так чего же меня так волновало, это его драка за Увал? Вайлет. Ксейден произнес мое имя тихим, низким голосом, как бывало только, когда мы были одни и раздеты. Совсем раздеты. Что? Как же мне хочется прикоснуться к его коже. «Скажи, что за мысли крутятся в твоей хорошенькой головке?» Он шагнул еще ближе, вторгаясь в мое личное пространство, но не трогая меня. «Боги, мне же так хочется, чтобы он до меня дотронулся. Пусть даже это и не самая лучшая идея. Прямо скажем, плохая. Больно?» Я коснулась своей губы, показывая место, где она была разбита у Ксейдена. Он покачал головой. «Бывало и хуже». Это мне за то, что поднял щиты, чтобы сосредоточиться на драке. Иначе я бы тебя почувствовал. Посмотри на меня. Ксейден взял меня за подбородок большим и указательным пальцами, заставляя приподнять голову, и заглянул мне в глаза. О чем ты думаешь? Я вижу, как ты на меня смотришь, но мне нужны слова. Я хочу его. Неужели это так трудно сказать? Я точно не удержусь. По крайней мере, сейчас. Теоретически, Если бы мне хотелось, чтобы ты меня поцеловал, но только поцеловал, и все. И не успела закончить. Он тут же стал меня целовать. Да, это то, что мне нужно. Я открыла губы, и он сразу проник ко мне своим языком и погладил им мой. Застонал, и этот стон отозвался в каждой моей косточке. Я обняла его за шею. Дома. От его поцелуя я ощутила себя наконец-то дома. Тяжелая дверь захлопнулась, а меня прижали к грубому камню стены. Подхватив меня под бедра, Ксейден поднял меня на один уровень с собой, продолжая исследовать языком мой рот, так, будто больше ему такого случая не представится. Будто целовать меня для него важнее, чем дышать. Или именно так целовала я его в ответ. Какая разница? Неважно, кто кого целует, главное не останавливаться. Я сцепила ноги за его спиной, и наши тела слились в одно целое. Я ощущала свое прерывистое дыхание и жар, исходивший от наших тел, просачивавшийся сквозь его рубашку и мою кожаную куртку. И внезапно поняла, что мне явно не хватит одного только поцелуя. Это была плохая идея. Как будто меня всего лишь поманили тем, чего я так сильно желала. Но и остановиться я уже не могла. Казалось, ничего нет, кроме этого поцелуя. Ни войны, ни лжи, ни тайн. Только его губы, его руки, гладившие мои бедра, его страстное желание, такое же, как и у меня. Вот как я бы хотела жить, чтобы ничего не волновало, кроме наших с ним чувств. Как долбанный мотылек на пламя. Непроизвольно вырвалось у меня по ментальной связи. Ксейден словно притяжение земли. Притягивает меня к себе одним своим существованием. Я не против, если ты меня обожжешь. Погоди-ка, я другое имела в виду. Подставив руку мне под голову, чтобы я не оцарапалась о грубую кладку стены, он нацелился на еще более глубокий поцелуй. Боги, да. Еще. Мне все оказалось мало. Мне никогда не будет достаточно. Между нами струилась энергия. С каждым поцелуем, с каждым малейшим движением языка Ксейдена она становилась все горячее. Мою кожу опаляло пламя страсти, оставляя за собой мурашки, поселяясь глубоко внутри. Там оно бушевало вовсю, напоминая то и дело о том, что Ксейден отлично знает, как утолить мою неутолимую жажду. За один вздох он каким-то удивительным образом умудрялся и распалить мою страсть, и удовлетворить ее. Я зарылась руками в его волосы, а он стал целовать мне шею. Вот он добрался до нужной точки чуть выше воротника летной куртки и стал безжалостно покрывать ее поцелуями. У меня зашло сердце. Я таяла в его руках. «Как же я скучал по твоему запаху, по нашим объятиям». Я снова притянула его к своим губам. Он впустил мой язык в свой рот, и я застонала от наслаждения. Я тоже соскучилась по его запаху, по его поцелуям, по нему самому. Если расстегнется хоть одна пуговица на моей куртке, я расстегну и все остальные. От поцелуев Ксейдена я как будто снова оживала. Я не чувствовала себя так с тех пор, как... Блин, я даже и не помню. С тех пор, как он в прошлый раз целовал меня. Он легонько сжал меня за талию, потом погладил кончиками пальцев у меня под грудью. Хер с ней, с этой курткой. Надо ее снять. И рубашку тоже. И доспех. Все, что отделяет меня от Ксейдена. Я нащупала пуговицы. Но Ксейден сбавил темп, и его поцелуи из настойчивых и глубоких превратились в маняще медленные и точные. «Нам пора остановиться». «А если я не хочу?» Вслух я выдавила из себя только недовольный стон. «Я не хочу останавливаться. Не хочу возвращаться в реальность, в которой мы с Ксейденом не вместе. Пусть даже именно я инициатор нашего разрыва». «Придется. Иначе я не смогу выполнить условия только поцеловать из твоего гипотетического вопроса». Он нежно закусил мою нижнюю губу, а его рука легла на мою попу. «Блядь, как же я тебя хочу». «Тогда не останавливайся». Я пристально посмотрела ему в глаза, чтобы он понял, что я действительно этого хочу. «Мы можем просто заниматься сексом. В прошлом году именно так и делали. Ну, правда, это не совсем сработало. Вайлет. Он как будто умолял меня. Я по глазам видела, какая буря у него в душе, и от этого у меня заныло в груди. Ты даже не представляешь, как мне хочется стянуть брюки с твоей очаровательной задницы и трахать тебя, пока ты не охрипнешь, выкрикивая мое имя, пока не обессилишь, кончая снова и снова, так что у тебя не будет и мысли, когда бы то ни было, покинуть мою постель, пока твои молнии не сожгут все деревья в округе. Его ладонь легла на мою шею сзади. Пока ты не вспомнишь, как нам хорошо вместе. Я никогда и не забывала. Я вся дрожала. Я имею в виду не только в сексе. Ксейден наклонился и нежно поцеловал меня. Это было приятно, так сладко. Но я не готова чувствовать эту нежность, не с ним. Со страстью я справлюсь, но не с этим. Ксейден, прошептала я и покачала головой. Секунду он смотрел мне в глаза, а потом слегка улыбнулся, явно пытаясь скрыть разочарование. Вот именно. Ксейден бережно поставил меня и придержал за талию. Колени у меня дрожали. Я хочу тебя больше жизни. Я хочу, чтобы ты смотрела на меня так, как раньше. Но я не буду добиваться этого с помощью секса. Я не буду использовать секс, чтобы тебя вернуть. Он взял мою руку и положил мне на грудь. Я хочу быть вот здесь. Я широко распахнула глаза. От внезапного понимания у меня свело живот. Так я и думал. Он вздохнул, но не так, будто признает поражение, а просто очень печально. Ты мне до сих пор не доверяешь. Но я понимаю тебя. И все же я хочу выиграть войну, а не сражение. Чувствую себя дураком, что так говорю. А впрочем, я всегда веду себя по-идиотски, когда дело касается тебя. Чего? Видимо, он не очень-то хорошо все помнит, потому что обычно именно я вела себя по-идиотски из-за него. Давай договоримся. Он глянул на мои губы. Я буду целовать тебя, когда ты захочешь. Просто не могу сдержаться, когда ты рядом. Когда я в нежных чувств. Я сложила руки на груди. Вот видишь, я же говорю, что веду себя по-идиотски. Он посмотрел на балки под потолком так, будто ожидал найти там ответы на свои вопросы. В прошлом году я воспользовался бы любым способом, чтобы вернуть тебя. Но те 3 дня, когда ты была без сознания, я просто сидел рядом, смотрел на тебя и думал о том, что мог сделать по-другому. Когда он снова взглянул на меня, в каждой черточке его лица читалась уверенность. Вот я и пытаюсь делать по-другому. Так, видимо, за последний месяц мы поменялись ролями. Я пытаюсь доказать тебе, что я тебя достоин. Ксейден открыл дверь, пропустил меня вперед, положив руку мне на талию, и мы пошли по коридору. Сейчас ты все еще мне не доверяешь, но когда-нибудь станешь доверять. Конечно, как только у тебя не останется от меня секретов. Он так говорит, будто это я во всем виновата. Если мы хотим быть вместе, тебе придется научиться доверять мне вместе со всеми моими секретами. Я схватилась за перила и стала подниматься по лестнице, перешагивая через 2 ступеньки. Этого никогда не будет. «Будет», — сказал Ксейден, и когда мы добрались до 1-го этажа, сменил тему. «Ты проголодалась?» «Мне бы сперва помыться», — я сморщила нос. «От меня наверняка страшно воняет после 8 часов полета». «Тогда иди в мою комнату, а я принесу еды». Он опустил руку, и мы пошли по коридору. Когда мы вошли в его комнату, Ксейден махнул на дверь слева. «Там моя собственная ванная». «Не может быть! С чего бы у молодого лейтенанта была своя ванная, если даже у Миры нет?» «Ты очень удивишься, если узнаешь, чего можно добиться, когда никто не хочет делить личное пространство с сыном Фена Риерсона». У меня похолодело в груди. Я не нашлась, что ему сказать на это. «Да ладно, не переживай. Вон у Гарика и других всадников одна ванная на 5. Давай мойся, я скоро вернусь. Он снова махнул на дверь слева. Через час я была уже чистая и сытая. Ксейден сидел за столом и возился с чем-то похожим на маленький арбалет, а я, устроившись на его кровати, расчесывала мокрые волосы. Я улыбнулась. Все было так привычно. Ксейден занимается оружием, а я сижу рядом на кровати. «Тейрна они не обыскивали?» — спросил он, не поднимая головы. «Нет, зато выпотрошили мой рюкзак». Я заметила на тумбочке возле кровати серый камень размером с ладонь, украшенный черной руной. Рядом лежала травинка со взлетного поля. Я смахнула ее на пол. «Асгаэль не обыскивали?» Ксейден покачал головой. «Только меня. И Гарика. И всех остальных молодых лейтенантов из Базгиата с меткой отступника». «Они знают, что ты вывозишь что-то из Базгиата». Свесившись с высокой кровати, я положила расческу к себе в сумку. «Дай мне точильный камень». «Подозревают, да». Ксейден достал из правого верхнего ящика стола тяжелый серый точильный камень и осторожно передал мне, так, чтобы наши пальцы не соприкоснулись, и сразу вернулся к своему оружию. «Спасибо». Я взяла камень и достала из ножен на бедре один из кинжалов. «Моя жизнь зависит от остроты клинков. Но сейчас мне просто нужно было занять руки, ведь следующий вопрос задать было нелегко. Получалось, что теперь я от него кое-что скрываю. Там, у озера Дорессена, начала я, тщательно подбирая слова. Ты сказал, что убить воинителя можно только тем, что дает силу нашим чарам». «Да». Ксейден откинулся на спинку стула, подняв одну бровь и забыв о своем арбалете. «Видимо, кинжалы выкованы из металла, который питает чары», — предположила я. «Того самого сплава, о котором говорил Бреннан». Выдвинув нижний ящик, Ксейден покопался среди вещей и достал кинжал, точную копию того, которым я убила воинителя. Он подошел ко мне и протянул кинжал рукояткой вперед. Я взяла его и тут же ощутила тяжесть и едва различимый звон, исходивший от клинка. Мне стало дурно, то ли от пропитавшей его энергии, то ли от воспоминания о том, что произошло в прошлый раз, когда я держала в руке такой же кинжал. Глубоко вздохнув, я напомнила самой себе, что сейчас я не на спине Тейрна. Никто не собирается убивать ни меня, ни моего дракона. Я в комнате Ксейдена. В комнате, защищенной чарами, в безопасности, в самом безопасном месте на всем континенте. Клинок был серебристым, обоюдоострым, а рукоятка такая же матово-черная, как у кинжала, которым я дралась в Рессене, и того, который в прошлом году я нашла в столе у своей матери. Я провела пальцами по навершию, оно было серого цвета и украшено на торце руной. «Навершие из того самого сплава», — сказал Ксейден, подсев ко мне на кровать. «Из особого сплава разных металлов. Он сам не обладает никакой энергией, но может хранить энергию в себе. Сами чары исходят из долины рядом с Базгиатом, но на далекое расстояние их не хватает. А вот тут...» Он тронул навершие. «Достаточно энергии, чтобы напитать чары и расширить их зону покрытия. Чем больше этого сплава в каком-нибудь месте, тем сильнее там чары. Здесь внизу вся оружейная забита оружием с особым сплавом, который питает чары. Подробности не разглашаются, но ясно одно. Места для форпостов выбраны не случайно. Они закрывают слабые точки на нашей границе». «Но... почему чары слабеют, если их все время питает этот сплав?» Я провела большим пальцем по руне, и во мне тут же всколыхнулась моя собственная энергия, посылая разряды в воздух. «Потому что в нем хранится не очень-то много энергии. Когда она закончится, навершие нужно будет снова насытить». «Погоди, насытить энергией?» «Да. Насыщение – это передача неактивной энергии какому-либо объекту. Всадник должен заполнить навершие кинжала своей собственной энергией, и такая способность есть далеко не у каждого». Ксейден многозначительно посмотрел на меня. Даже не проси. Сегодня вечером мы не будем разбирать, как это происходит. А этот сплав всегда используют только для кинжалов? Ксейдун покачал головой. Нет. Так стали делать незадолго до восстания. Я думаю, у Мильгрена было видение о предстоящей битве, и эти кинжалы играли важную роль. С помощью особого сплава он победил. После того, как Сгаэль выбрала меня на молодьбе, мы стали тайком переправлять по 2-3 кинжала дружественным отрядам, с которыми могли связаться. Нужно построить в Аретии кузницу, чтобы можно было делать сплав и оружие из него. Да. Пламя в горне может разжечь дракон. Он у нас есть, и не один. А еще нужно усилить драконье пламя. Иначе оно недостаточно горячее, чтобы создать сплав. Кивнув, я посмотрела на навершие из серого сплава. Как от такой маленькой детали может зависеть спасение целого континента? То есть нужно просто сделать навершие из сплава, и можно легко убить воинителя? Ксейден расплылся в улыбке. Ну, все немножко сложнее. Как ты думаешь, что появилось раньше? Спросила я, разглядывая кинжал. Чары? Или возможность напитать их энергией? Или и то, и другое одновременно? Это секретная информация. Он забрал у меня кинжал и положил в ящик стола. Давай-ка мы лучше поработаем над твоими щитами, а не над защитой всей Наварры. Я зевнула. Я устала. А это су будет все равно. Он легко скользнул ко мне в голову. Ладно. Опершись руками о кровать, я откинулась назад и стала быстро один за другим выстраивать щиты. Дерзай! Ксейден улыбнулся, и я тут же пожалела, что бросила ему вызов. При назначении наказания возможно учесть мнение непосредственного командира, однако главное слово остается за комендантом. Кодекс драконьих всадников, пункт 5, статья 7. «Ты случайно не знаешь, как создать чары?» — спросила я Тейрна на следующий день, когда мы подлетали к Базгиату с юго-востока, щурясь от яркого солнца. Из-за встречного ветра лететь пришлось на пару часов дольше, и мышцы бедер у меня не просто возмущались, а уже готовы были устроить революцию. «Что бы ты там себе ни думала, мне не 600 лет». «Ну, я спросила на всякий случай. Вдруг ты скрываешь от меня тайные драконьи знания?» «Конечно, я скрываю тайные драконьи знания, но не о чарах». Плечи у него напряглись, приподнялись, крылья сбавили темп. «Нам приказано лететь сразу на тренировочную площадку. Там тебя будут ждать Кар и Варриш». Желудок будто ухнул куда-то, хотя высоту мы не меняли. «Он предупреждал, что придумает мне наказание за то, что Андарна не пришла на занятия. Но я как-то не воспринял угрозу всерьез». Тейрн зарычал, и этот низкий, глухой рык прокатился по всему его огромному телу. «А чего бы ты хотела?» «У меня нет выбора». От плохого предчувствия у меня комок встал в горле. «Выбор всегда есть». Тейрн так и не сменил направление, хотя ему скоро придется повернуть к тренировочной площадке. «Я справлюсь с любым наказанием, лишь бы только Андарна была в безопасности». «Почти прилетели!» Через час я поняла, что мне придется не только справляться, сколько тупо терпеть. «Еще раз», — приказал профессор Карр. Мы стояли на вершине горы, где обычно тренировали мою печать, и редкие седые волосы профессора развивались на ветру. Сложно представить, что это всего лишь предупреждение. На меня навалилась усталость, но я знала, что жаловаться не стоит. Я уже успела пожаловаться где-то на 25-м подходе, И профессор Карр всего лишь что-то записал в табличке в своем блокноте, пока майор Вариш спокойно наблюдал, устроившись неподалеку. «Еще раз, кадет Сорингейл», — повторил приказ майор Вариш со светской улыбкой, как будто ничего особенного не происходило. Драконы Карра и Вариша, Брейган и Солос, стояли как можно дальше, рискуя сорваться с вершины. На 13-м подходе Тейрн набросился на них и щелкнул своей огромной пастью в дюйме от их шей. Я в первый раз увидела, как драконы, мелко семеня, помчались прочь. «Если не хотите попасть в карцер...» Из пасти Тейрна, стоявшего позади меня, вырвался протяжный и низкий рык. Он впился когтями в скалу. Но больше он ничего не мог поделать. Его связывали законы Эмпирея, а меня – правила Академии. Если я их нарушу, то попаду в карцер, и уж лучше я вызову 1000 самых больших молний, чем проведу хотя бы ночь в клетке на милости у Вариша. Заметив, что я застыла на месте, Карр умоляюще посмотрел на меня, а потом быстро глянул на майора. Со вздохом я подняла дрожащие от перенапряжения руки и попыталась захватить силу Тейрна. Потом постаралась зафиксироваться в своей мысленной библиотеке, чтобы не упасть в огонь, в котором могла сгореть. Сила росла с каждой секундой. Лицо у меня покрылось капельками пота, пот сбегал и по спине. Я как могла старалась обуздать эту силу. Злость, страсть, страх. Молнии всегда возникали, когда меня обуревала какая-нибудь сильная эмоция. Сейчас ничего особенного, я справлюсь. И это не совсем ложь, да? Майор, я ни разу не видел, чтобы она создавала больше 26 молний за час. Если будете настаивать, она может перегреться и сгореть. Ничего страшного, выдержит. Вариш посмотрел на меня так, будто знал это наверняка. Будто он был в Рессоне и видел, как я одну за другой метала молнии в Виверну. Если он – образец самоконтроля, то я просто счастлива, что не такая. Если она на секунду потеряет концентрацию или окончательно выдохнется, она сгорит. Предупредил Карр, нервно поглядывая по сторонам. Одно дело наказать ее за неподчинение – и совсем другое – убить. «Еще раз!» – приказал мне майор, приподняв брови. «Если только твоя золотистая красавица, отказавшаяся явиться в должное время, не соизволит заглянуть к нам, тогда обойдемся всего 3 дополнительными подходами». «Это все из-за меня?» Я съежилась, в животе у меня похолодело. «Вот что бывает, когда дракон делает неправильный выбор. Солос зря дал силу этому варвару». «Я не собираюсь ставить на ней варварские опыты», — усмехнулся Вариш, как будто услышав Тейрна. «Просто хочу, чтобы она запомнила, что должна подчиняться приказам». «Терпеть его, блядь, не могу». «Я чувствую, что ты почти выдохлась. Я сейчас прилечу». «Даже не думай, иначе все переехвосты в долине будут в опасности. Ты что, хочешь, чтобы такие садисты, как Вариш, смогли устанавливать связь с маленькими дракончиками?» Андарна в отчаянии заворчала. Тейрн покачал крыльями, чтобы ветер хоть немного охладил мою пылающую кожу. «Ну?» Вариш кутался в плащ, в то время как от меня поднимался горячий пар. Тейрн зарычал. «Люди не отдают приказы драконам! Даже вы!» Я с трудом подняла руки и стала собирать силу. На 40-м подходе колени у меня подломились, и я рухнула на камни. Чтобы не покалечиться, я успела подставить левую руку. Резкая боль обожгла плечо, кажется, от удара случился подвывих. Во рту вдруг собралось слишком много слюны. Меня затошнило. Прижимая к себе левую руку, я с неимоверным усилием заставила себя встать на колени, чтобы не опираться на больную руку. Вытянув шею, Тейрн так громко зарычал на Вариша и Кара, что блокнот профессора выпал у него из рук, сорвался со скалы и полетел вниз. «Серебристые больше не может!» «Они тебя не слышат!» — напомнил я, с трудом превозмогая боль и едва дыша. «А их драконы слышат!» «Если она погибнет, у вас будут проблемы не только с генералом Соренгейл, но и с генералом Мельгреном. Ее печать — это оружие, о котором в этой войне мечтают все генералы». Кар посмотрел в пустоту между мной и Варишем. «А если этого недостаточно, чтобы вести себя осторожнее, вице-комендант? Подумайте о том, что с ее смертью вы лишитесь поддержки сразу двух драконов из числа самых могущественных на континенте. Плюс лейтенанта Рерсона с его даром управлять тенями». «А, ну да, это досадная любовная связь». Вариш подцокал языком, потом посмотрел на меня, склонив голову на бок, так, будто я была для него всего лишь любопытным подопытным зверьком. «Еще раз, чтобы доказать, что вы готовы исполнять приказы, в отличие от вашего дракона». «Серебристая». «Я сделаю, как он хочет». Я с трудом поднялась на ноги, надеясь, что смогу выставить руку, если прижму левый локоть покрепче к телу. «Я сделаю, как он хочет. Ради Андарны, ради всех остальных маленьких дракончиков в долине». Мышцы стонали и дрожали. В левое плечо будто вонзили кинжал, но я подняла руки и снова потянулась за силой Тейрна. Когда связь установилась, через меня опять прошла волна энергии. Я направила ее наружу, и вспыхнула очередная молния. Но тут мои руки свело судорогой, их будто выкручивали, и вместо того, чтобы выпустить энергию, я удержала ее в себе. Вот, блять, я никак не могла ее сбросить. «Серебристая!» Сила плескалась во мне, и разряд получился слишком долгим. Молния ударила в северный хребет и отсекла огромную глыбу. Та покатилась по склону, а молния все не унималась, полосуя скалы, как будто раскаленным клинком. Я застыла. Я не могла опустить руки, даже пальцами пошевелить. Я сейчас погибну. Тейрн, Сгаэль, Ксейден. Мы все погибнем. Во мне переплелись страх и боль, и меня охватила паника. Неудивительно, но сейчас мне никак нельзя было паниковать. «Оборви ментальную связь!» Молния продолжала полосовать скалы, и я услышала вдалеке крик Андарны. Во мне полыхал огонь. С диким воплем я рванула в свою внутреннюю библиотеку. Молния погасла. Я повалилась на спину, на переднюю лапу Тейрна и распростерлась у него между когтями. Каждый вдох давался мне с огромным трудом. Кар с силой сглотнул. «Достаточно на сегодня». Я не могла подняться. Посмотрев на разрушение, которое сотворила моя молния, Вариш повернулся ко мне. «Восхитительно. Вы двое будете просто незаменимы, когда научитесь подчиняться». Он повернулся и пошел к Солосу. Его плащ развивался на ветру. «Это первое и последнее предупреждение, кадет Соренгейл». Меня как будто пнули в живот, но я уже ничего не соображала, я словно горела изнутри. Подошел Кар, приложил руку к моему лбу и присвистнул. «У вас сильный жар». Он глянул на Тейрна. «Пусть ваш дракон отнесет вас во внутренний двор. Сами вы не дойдете. Поешьте и примите холодную ванну». В его взгляде промелькнуло нечто похожее на жалость. «И хотя я всегда помню, что драконы нам не подчиняются, постарайтесь упросить Андарну явиться в следующий раз. Вы редкая, могущественная печать, кадет Соренгейл. Мне бы не хотелось проводить ваши тренировки так, как сегодня». «Я не печать. Я человек». Но мне было так жарко, и я так устала, что не смогла произнести эти слова вслух. Да и какая разница? Он все равно не видит во мне человека. Кар всегда был таким. Для него каждый из нас — просто совокупность способностей и сил. Я дышала как можно глубже, но даже холодный горный ветер не мог погасить пламя, бушующее в моих жилах. Обхватив меня лапой и осторожно зажав между двумя когтями, чтобы не выронить, Тейрн взмыл в воздух, а Кар остался на скале. Мгновение спустя мы уже летели под облаками. Или час спустя. Время не имело значения. В отличие от боли, которая вынуждала меня сдаться, выпустить душу из клетки моего тела. «Не смей сдаваться!» Он мчался со мной к Базгиату, причем так быстро, как мы еще ни разу с ним не летали. Меня обдувал ветер, и это было приятно, но он не заглушал огонь внутри. Там, где легкие будто пылали, а костный мозг плавился. Подо мной пеленой проносились горы и равнины, и вот уже впереди выросли знакомые стены Академии. Но Тейрн пролетел над внутренним двором и стал спускаться в долину позади него. Река. Вода. Холодная. Чистая. Вода! «Я уже вызвал подмогу!» В последнюю минуту он резко затормозил, подавшись вверх, и меня замотало из стороны в сторону. Тут же скрутило живот. «Задержи дыхание!» В следующее мгновение я влетела в воду с такой силой, что испугалась, как бы не сломать себе что-нибудь. Вода накрыла меня с головой. Ледяная, с подтаивших за лето ледников. От резкого перепада температуры мне показалось, что меня сейчас разорвет на части. Я с детства знала, что такое боль. Но этой агонии я просто не могла выдержать. Я беззвучно вскрикнула, и изо рта у меня вырвались пузыри воздуха. Я по-прежнему болталась в когтях у Тейрна, и вода вымывала жар из моего тела, спасительно охлаждая меня и одновременно молотя резкими струями с неистовой силой. Тейрн высунул мою голову из воды, и я стала хватать ртом воздух. «Почти закончили», — сказал он мне, по-прежнему держа меня в ледяной воде. Сильное течение безжалостно терзало меня, но температура постепенно падала. И вот, наконец, вода погасила последние языки пламени у меня внутри. «Вайлет!» — прокричал кто-то с берега. Зубы у меня стучали от холода, а пульс замедлился. «Вот так!» Тейрн добрался до берега. Я и не заметила, что все это время он стоял вместе со мной в воде и опустил меня в высокую летнюю траву под деревьями, которые росли вдоль берега Якобуса. Я лежала, отчаянно пытаясь вздохнуть. Сердце билось все медленнее. Собрав все свои силы, я заставила легкие разойтись и вобрать в себя воздух. «Вайлет!» Донесся откуда-то справа голос Имаджен, а еще через пару секунд она опустилась рядом со мной на колени. «Что с тобой случилось?» «Слишком много молний». Мне на плечи набросили грубое одеяло. Я дрожала всем телом. С носа, с подбородка, с расстегнутой летной куртки, которую я каким-то чудом не потеряла по пути сюда, капала вода. Ледяной холод внутри меня сменил жар, но зато теперь, наконец, я могла нормально дышать. «Вот дерьмо!» Боди устроился рядом со мной с другой стороны, попытался обнять меня за плечи, потом отпустил. «Ты такая красная». «Это Эйя. Да, кажется, она». «Глэйн говорит, ты чуть не сгорела», — проговорила Имаджен, осторожно погладив меня по спине. «Ей Тейрн сказал. Что нам делать, Вайлет? Ты единственная из всех моих знакомых можешь вызывать молнии». «Мне нужно просто...» — проговорила я в такт клацанью зубов и перекатилась на бок, поджав ноги. «Прийти в себя». Я посмотрела на ствол знакомого дуба перед собой и попыталась собраться с силами. «Квер говорит, что теперь, когда она охладилась, ей нужно поесть». Зеленый знает, что делать. Надо ее накормить. Как это произошло? Тебя заставил Кар? Я кивнула. И Вариш. Передо мной появилось смуглое лицо Боди. Вот, блядь. Он поплотнее закутал меня в одеяло. Это все из-за Андарны? Да. Боди широко раскрыл глаза. Не может быть! Он использовал твою печать, чтобы наказать тебя за то, что Андарна не появилась на тренировке по пилотажу? Какой же мудак! Процедила Эйя, запустив руку в свою густую черную шевелюру, и переглянулась с Боди. Через пару минут у меня уже хватило сил, чтобы самой укутаться в одеяло. Мышцы работают, и то хорошо. Я с тоской посмотрела на дуб, на его толстый ствол, на котором были отметины, когда-то нанесенные двумя моими кинжалами. Мне нужен Ксейден. Нет, он не смог бы остановить Вариша. Нет, мне не нужна его защита. Мне не нужно, чтобы он отнес меня в мою комнату. Мне просто нужен сам Ксейден. Он... Это поможет мне.